Глава 8. За время пути Игнат и Самохвалов перекинулись всего парой фраз. В момент, когда колонна остановилась, возле родничка хлебнуть ледяной воды и просто размять ноги. Полковник практически все время молчал и лишь изредка о чем-то коротко переговаривался с водителем внедорожника. Мужчиной примерно его лет, грузным, то и дело смахивающим с наголо обритой головы капли пота клетчатым носовым платком. Проезжая мост через то ли речушку, то ли ручей, Самохвалов обернулся к Игнату и сообщил. «Здесь заканчивается, скажем так, зона деятельности Стекольникова, и начинается моя». В салоне, потрепанного жизнью и с пулевыми отверстиями на задней левой двери Каена, несмотря на открытые окна, было душно. Денек выдался на редкость жаркий, а времена кондиционеров давно закончились. Несмотря на внешний вид, подсветка внедорожника отрабатывала неровности дороги без скрипов и стука, а двигатель звучал ровно и на пониженных оборотах, и не думал захлебываться под нагрузкой, когда дорога шла на подъем. «Вот и с людьми так бывает», — размышлял Игнат. «С виду побитые и уставшие, но внутри у них все как надо». Колонна представляла собой 4 автомобиля. Впереди пылил УАЗ, за ним шел Каен Самохвалова, следом ЗИЛ с бочкой, на которой было написано «Огнеопасно», и замыкал ее армейский Урал с охраной. Лена практически всю дорогу дремала, и к концу пути, а он занял несколько часов, Игнат начал тревожно на нее поглядывать. Что это с ней? Спать они легли рано, и ночью борьбы под одеялом не устраивали. Слышал Игнат, постоянная сонливость — один из ранних симптомов черной плесени. Справедливости ради, далеко не всегда обязательный. «Как себя чувствуешь?» — не выдержал он, когда вдали показался Некрасов, который и был столицей владений полковника. «Замечательно. А почему все время дрыхло?» Слово достаточно грубое. Игнат попытался смягчить его интонации и все-таки удивился ее реакции. «Дрыхло», — заулыбалась Лена. «Папа любил говорить, казалось бы, степенями отмечен, лауреат того и сего, а дрыхнуть, надысь, куды, и все в том же духе. Нравились они ему, правда, не на людях». «Ты не ответила». «Игнат, я не могу привыкнуть, что в теперешнем мире кому-нибудь можно доверять». «Не понял». «Честно ответить?» «Желательно». «Боялась, как только усну, ты потихоньку уйдешь, и больше мы не увидимся». «Задремлю, и сразу же снится мне, как ты с рюкзаком к дверям крадешься. Еще глаз не открою, а уже руками вокруг щупаю. Ты здесь?» «Я же тебе обещал». «Сейчас все только и делают, что обещают. А так хотя бы попрощались. Игнат, ты как можно дольше меня не прогоняй, ладно?» Лена прижалась щекой к его плечу. Но машину тряхнуло, и ей срочно пришлось отпрянуть. «Договорились». Подобные моменты в отношениях с Леной всегда его напрягали. Он никогда не питал ни малейших иллюзий по поводу своей внешности. Она у него заурядная. С такой когда-то охотно брали в спецслужбы. Скользнет по ней кто-нибудь взглядом в толпе и ни за что не задержится. Что всегда на пользу. Сомнительно, чтобы Лена в него влюбилась. А потому ее поведение трактовать можно следующим образом. Она отчаянно вцепилась в него в попытке получить хоть какую-то стабильность. Расстанься они, и что ей делать? Возможно, Лена тут же найдет куда более подходящий вариант. А если нет? Ее может прибрать к рукам кто угодно, вплоть до последней мрази. И кому тогда вставать на ее защиту? Константину и ему подобным? Не говоря уже о вольных. Канули те времена, когда на каждом углу женщины кричали о феминизме, равноправии и о том, что они ничем не отличаются от мужчин. Средневековье вернулось. Ну, разве что стать какой-нибудь Сонькой золотой ручкой. Но для этого нужен тот склад характера, которого у Лены и в помине нет. Пока Игната устраивало все. В том числе Лена избавилась от вульгарности, чего он в женщинах на дух не переваривал даже сейчас. Но вскоре ему предстоит встретиться с Кирой. А держать возле себя сразу двух привлекательных девиц в его ситуации получается слишком хлопотно. Тем более следующим шагом Игната станет попытка найти тех, из-за кого он стал одиночкой. Идеально было бы в случае с ними исполнить мечту старика Коцанова — ржавыми гвоздями из обреза 12-го калибра в упор дуплетом в живот. Каждому, начиная с отдавшего приказ и заканчивая прямыми исполнителями. Кира тоже станет помехой, но она родная сестра. База Самохвалова представляла собой микрорайон старой постройки, где пятиэтажные хрущевки, образуя внешний периметр, выстроились прямоугольником. Проходы и проезды между ними, за исключением КПП, перекрывали стены кирпичной кладки, и поверху виднелась закрученная в спираль колючая проволока. Выходившие наружу периметра окна наглухо задраены дощатыми и железными щитами вплоть до третьего этажа. Плоские кровли домов тоже не были оставлены без внимания. Огневые точки и образующие парапет брустверы из набитых песком мешков. Внутри микрорайона с прежних времен находились два здания – детского сада и школы. В крыле последней, если судить по высокой с растяжками трубе, располагалась котельная. Дома вокруг базы тоже были заселены, и тем контрастнее смотрелись расположенные дальше заброшки. «Чуть больше года назад сюда перебрались», — начал рассказывать Самохвалов, едва они миновали КПП и выбрались из машины. «Раньше обитали в Дубнино. Жалко его покидать. Столько сил и средств вложено. И Волга под боком. Отсюда до нее немногим менее 3 километров. С другой стороны... Стратегически стало удобнее. Находимся почти в центре, и потому появилась возможность отреагировать за меньшее время. Наверное, причины были вескими. «Выходы Грибницы на поверхность», — пояснил Самохвалов. «Чем грозит, понимаешь». Игнат кивнул. «Через какое-то время она разрастается, и тогда начнутся выбросы. Чем-то похожие на те, что возникают, если резко нажать пальцами на созревший гриб-дождевик. Но облака спор гигантских размеров и темного цвета. Там, где прошло его детство, дождевики называют медвежий табак. Они забавлялись ими, и главное было не надышаться спорами. Однажды во время экскурсии по лесу учитель биологии объяснил, что в таком случае можно серьезно заболеть и даже на всю жизнь остаться инвалидом, опрометчиво блеснув эрудицией. Научное название инфекции – ликопердонос. Игнат хорошо помнил, какую реакцию оно вызвало. Сейчас грибница плюется тучами спор черной плесени, и тогда вся надежда на то, что вовремя пойдет затяжной дождь. А еще на достаточный запас фильтров для противогаза. Респираторы помогают мало. За зиму от грибницы ничего не осталось, но весной они снова пошли в атаку, да такую, что проще было капитулировать. Вернее, провести тактическое отступление. «Ну, и как тебе?» — поинтересовался Самохвалов, когда они прошли вглубь периметра. «Впечатляет!» — кивнул Игнат. И действительно, куда ни глянь, порядок и чистота. Выходящие вовнутрь окна, все как одно застеклены, газоны, ровно как и кроны деревьев, аккуратно подстрижены. Повсюду клумбы с цветами, бордюры, побелены известью. Ровно уложенная плитка, столы под навесами, удобные скамейки. На них так и хотелось присесть. А еще питьевые фонтанчики. На площадке с качелями, паровозиками, турниками и прочими шведскими стенками, где хватало детей, все блестело свежей краской. И фонари, которые Игнат готов был поклясться, зажгутся при наступлении темноты. Попадавшиеся на глаза люди, кто в военной форме, кто в гражданской одежде, выглядели, на удивление, опрятно. То, что когда-то было обыденностью, теперь воспринималось иначе. «Как ты думаешь, чего нам не хватает больше всего?» Игнат пожал плечами. «Каждому свое. Порядка!» Тон Самохвалова был категоричен. Его и раньше толком не было. «Согласен. И тем ценнее он сейчас. Не буду тебе говорить о всяких теориях разбитых окон. Мы взглянем на ситуацию с другой стороны. Прибудет сюда новый человек, и что он начнет думать?» «Как будто вернулся в прежнюю жизнь», — искренне сказал Игнат. Не какого-нибудь армейского гарнизона, а на сонную улочку уютного города, где жители, ни на кого не надеясь, сами следят за тем, чтобы вокруг все было удобно и красиво. Потому что им здесь жить. И это тоже. Но хочется мне другого. Чего именно, Петр Ильич? Люди должны понимать, и сегодня можно жить по-человечески, не перегрызая друг другу глотки за банку тушенки. Вообще не перегрызая. Чтобы не бояться ночью ходить по улицам, потому что на них появится пережравший пойло мудак и не начнет палить во все стороны. Чтобы не возникало ситуации, подобной той, что была в Калифорнии. Чтобы дети получали хоть какое-то образование. А заболевший мог бы получить, если не помощь, медикаменты и оборудование. И у нас головная боль, то хотя бы квалифицированный совет. И они зачастую дорогого стоят. Поверь. Я излишней мягкостью не страдаю. Необходимо будет — отдам приказ. Пленных не брать. И уже отдавал. Еще буду. но лишь при крайней необходимости, когда по-другому нельзя». Самохвалов на мгновение умолк, чтобы заговорить намного спокойнее. «Когда к нам приходят новые люди, мы требуем от них единственного, чтобы вели себя по-человечески. Фильтр, безусловно, присутствует. Не стоит ожидать, что отморозок тут же перевоспитается, едва увидит цветочки на клумбах. Но не более того. Все мы не без греха. А тот, кто безгрешен, их давно уже нет, потому что не смогли себя защитить. Значит так». Самохвалов взглянул на часы. «Жду у себя в 20:00. К тому времени вернется Филиппов. Соберутся все нужные, тогда о деле и поговорим. И Елену с собой возьми. Чего ей в четырех стенах сидеть? Я Серафиме скажу, а женщина с женщиной всегда найдет общий язык. Пока отдыхайте». «Глушко!» — повысил он голос. К ним сразу же подскочил тёршийся неподалеку человек в армейской старого образца форме и со звездочками лейтенанта. Игнат давно успел обратить внимание, что в отличие от Прокудинова, Самохвалов продолжает использовать знаки различия. «Слушаю, товарищ полковник!» — с готовностью доложил Глушко, коротко взяв руку под козырек кепи. «Определи и поставь на временное довольствие. Заодно объясни, где и что расположено. Наверняка они захотят смыть дорожную пыль. К тому же, время обеда». Предоставленное им на этот раз жилье представляло собой убогое подобие того, что когда-то называлось студией. Средних размеров комната, где помимо раскладного дивана уместились разделочный стол, обеденный, два табурета, рукомойник, ведро под ним, забитая разномастной посудой полка и едва ли не повсюду присутствующая в последние несколько лет печь-буржуйка. «Да уж, не хоромы», — бегло осмотрев ее, подумал Игнат. «С другой стороны, чего иного ты ждал? Чтобы полковник предоставил тебе отдельный коттедж?» «Оставляйте вещи и пойдемте», — сказал Глушко, бросая заинтересованные взгляды на Лену. «Так сказать, небольшую экскурсию вам проведу. Баня, кстати, у нас круглосуточная», — похвастался он. «Или вначале обедать?» Игнат невольно улыбнулся. Вопрос предназначался Елене. «Ты как?» — спросил он у девушки. «Как скажете, Игнат Валерьевич?» Потупив глаза, ответила Лена. «Если пожелаете, я вам сюда обед принесу». Глушко метнул удивленный взгляд на Игната. Тот, пытаясь оставаться серьезным, ответил. «Пожалуй, пообедаем вместе со всеми, но вначале баня». «Жду вас снизу». Зачем-то, прочистив горло, не сразу нашелся Глушко. «Ты чего себя так ведешь?» Едва за ним закрылась дверь, поинтересовался Игнат. «Авторитет мне повышаешь?» «А зачем он на меня так смотрит?» «Как он на тебя смотрит?» «Как будто что-то обо мне знает». «Нормально он на тебя смотрел». И, заканчивая разговор, сказал. «Пойдем, Глушко уже заждался». Игнат вздохнул, не подозревая. Это только начало. Обед был заурядным. Не жидкий и не густой суп с клетками из ржаной муки и волокнами мяса. На второе давно и прочно осточертевшая, щедро политая подливкой гречка. Но ее на тарелке было много, к тому же котлета не выглядела скромной, пусть наполовину состояла из непонятно чего растительного. Судя по тому, что через два стола сидел в компании нескольких офицеров Самохвалов, так питались все. Избранных не было. Разве что сервировка у них выглядела богаче. Что еще больше вызывало уважение к полковнику у Игната. И в какой-то мере вызывало настороженность. Слишком все правильно. И не таится ли за этим подвох? «Ты как будто к светскому рауту готовишься», — пошутил Игнат, наблюдая за тем, как Лена старательно наносит на себя макияж из неведомо откуда взявшейся у нее косметички. В рюкзаке Юры Кононова, а он после смерти коня принадлежал Елене, ее точно не было. Игнат все содержимое вытряхнул на траву. Да и зачем ему? Обнаружь ее братва, она бы коня не поняла. Ему стало забавно, когда он представил, как Юра отбрехивается, пытаясь ответить на вопрос, для какой цели ему понадобились всякие туши с помадой. Наверняка Лена приобрела косметичку уже в Тарасове. Время от времени она просила у Игната деньги, и он никогда ей не отказывал. Запросы у нее были скромными, и, несмотря на все рассуждения о туфельках, подсвечниках и фарточках, тратились они на действительно нужные вещи или продукты. Обратив внимание на улыбающегося Игната, Лена почему-то принялась смывать косметику. «Зачем?» — удивился Игнат. «Красиво и тебе идет». Ответ был для него неожиданным. «Не хочу выглядеть шлюхой. Ты же об этом подумал?» «Не угадала», — Совсем о другом. Как бы побыстрее вернуться от полковника и затащить в постель одну симпатичную девчонку. Я же видела, какая у тебя улыбка. Это было что-то новое в ее поведении, и оно Игнату не нравилось. Лена, не говори глупости. Прошу тебя, накрасься. Не буду. Почему? Я же сказала, не хочу выглядеть как шлюха. Игнат тяжело вздохнул. Ты не шлюха. Тогда поцелуй. Игнат встал, подошел к Лене, прижал ее голову к груди и поцеловал в макушку. «Не так. По-настоящему». «Ненавижу целоваться», — солгал он. «А говоришь, нет». «Все, хватит. Опаздываем». Не выдержал он, пусть времени было без четверти 20, а ходьбы к Самохвалову от силы 5 минут. Ну, не мог он заставить себя поцеловать Лену. Это было выше его сил. Перед ним почему-то сразу же всплывала довольная рожа коня. Его слова «она позволяет все», не говоря про ее прошлое. Полковник Самохвалов занимал часть детского сада, куда вела отдельная дверь. Как объяснял Глушко, школа полностью отдана под котельную, складские помещения и прочие хозяйственные нужды, даже баня находилась в ней. Детсад действовал по своему прямому назначению, и в нем, помимо жилья полковника, оставалось достаточно места под учебные классы. Бумом деторождения «Новый мир» похвастаться не мог. Едва они вошли, как Лену увела жена Самохвалова, показав Игнату, куда ему следует пройти. Он оказался в комнате для совещаний, где на стене висела большая карта Тарасовской области. Немало испещренная какими-то отметками и волнистыми линиями, наверняка связанными с обозначением сфер влияния в регионе. За длинным столом сидели люди, заполнив почти все места. Заставляя всех встать, появился Самохвалов, чтобы усесться во главе. Буквально вслед за ним появился кто-то еще. «Опаздываете, Игорь Яковлевич», — сказал сукаризный полковник. И, обращаясь уже ко всем, «знакомьтесь, это Игнат, человек с опытом, и что особенно важно, с опытом специфическим, что наверняка нам понадобится в ближайшем будущем. Игнат, Игорь Яковлевич, технолог с химкомбината, и вам предстоит работать вместе». Игнат вздохнул. Технолог выглядел типичным рохлей и размазнёй. А потому оставалось надеяться, работать им предстоит не в паре. «Капитан Филиппов, можете начинать». Чем дольше длилось совещание, тем сильнее портилось у Игната настроение. Операция полковником для текущих времен затевалась крупная. Будет задействовано сколько-то там солдат, а также рабочих и целый парк автомашин. Солдаты обеспечат прикрытие. Рабочие разберут и подготовят к отправке какое-то оборудование и что-то еще из сохранившейся продукции химкомбината, количество которой еще предстояло выяснить. Невдалеке появится временная база, которая вот-вот будет готова. Возьмется под контроль единственный в округе уцелевший мост, чтобы вывести все в Некрасов. Игнату, как он и предполагал, отводилась самая незавидная роль — лезть в развалины поврежденного взрывом здания АБК. Через подземный служебный тоннель, в надежде проникнуть в похороненный под обломками верхних первый этаж. И это была только первая часть задания. Из АБК тем же путем следует проникнуть в соседнее здание, где когда-то находились лаборатории. Цель — архив и твердотельные накопители из компьютеров, а по сохранности — и сами они. И если не похозяйничала грибница, которая то ли все еще там, то ли ушла насовсем, то ли притаилась до времени. «Мудро жил Константин», — мрачно подумал Игнат. «И слова против не пикнешь. Он свое обещание выполнил. Непонятным оставалось единственное. Для чего Самохваловым все затеяно? Без всяких сомнений. Организовать какое-то производство, но чего именно?» Продолжало оставаться для Игната загадкой. Решить которую не слишком-то он и стремился. Для чего? Чтобы когда-нибудь при случае небрежно поделиться знаниями, доступными только посвященным? Так или иначе, новость распространится быстро, а его куда больше занимали мысли о предстоящей встрече с сестрой. Она наверняка предстоит быть тяжелой, и к ней следовало подготовиться. Игнат вообще не понимал, зачем его сюда пригласили, и потому к разговорам почти не прислушивался. Самохвалов задавал Филиппову и другим вопросы. Они склонялись над картой, о чем-то рассуждали, что-то друг другу доказывали, делали какие-то подсчеты, возились с циркулем, прикладывали линейку. Вызвали кого-то еще, выслушали доклад от него, но весь этот процесс проходил мимо его сознания. Не мудрено, что вопрос полковника застал врасплох. Игнат, что по этому поводу скажешь ты? Надо смотреть на месте. Понятия не имея, о чем идет речь, попытался выкрутиться он, вызвав у многих недоуменные взгляды. На месте так на месте. Никак больше не прокомментировав, сказал полковник, помогая Игнату выкрутиться из ситуации, в которую тот себя загнал. Он взглянул на часы и поднялся на ноги, давая понять, вечер вопросов и ответов закончен. «Игнат, найдется время поговорить?» — окликнул его на улице один из тех, кто присутствовал на совещании. Ему даже имя было известно — Руслан. «А чего нет? Тогда присядем». Руслан указал на скамейку, которая находилась в стороне от светивших после наступления темноты фонарей. «Отличное место для романтического свидания», — усмехнулся Игнат. «Разочарую, но разговор будет серьезным», — ответил Руслан. При всем желании Игнату не удалось бы определить его национальность. Черноволосый, с легкой смуглинкой. Было в чертах лица Руслана что-то неуловимое, восточное. Игнат даже сказал бы «горское». Но говорил он без малейшего акцента. К тому же начисто выбрит, что в последнее время явление необычное для всех. «Внимательно!» Игнат сказал то, чем когда-то отвечал на телефонный звонок, когда абонент находился с ним в приятельских отношениях. Вместо ответа Руслан показал ему три пальца, заставив Игната тряхнуть головой от неожиданности. «Такого быть не должно!» «Ты не ошибся, Игнат!» — подтвердил его догадку Руслан. «Теперь ты обязан меня спросить, кто ты, воин?» «Спрашиваю». Ему бы обязательно понравилась полушутливая манера Руслана вести разговор, если бы тот не затронул слишком серьезную тему. «Скажем так, я представитель третьей силы. Понимаю твое состояние, но каких-то несколько минут, и все станет понятно». Ответить Игнату прямо сейчас означало родить что-то нечленораздельное, и потому он молча ждал продолжения и не дождался его. «Руслан?» — вынырнул из-за поворота дорожки какой-то коренастый тип. «Центр на связи, что-то срочное!» Тот досадливо поморщился, как не вовремя. «Ладно, и до утра подождет. Достаточно времени для того, чтобы вправить челюсть на место. Смотрю, она у тебя отвисла». «Иди уже, Ахиллес». Не остался в долгу пришедший в себя Игнат. Лена вернулась буквально вслед за Игнатом. Со свертком в руках, оживленная и чем-то довольная. «Как провели время?» Вяло поинтересовался Игнат. «Серафима Александровна такая классная тетка!» Взахлеб начала рассказывать она. «Мы с ней и поговорили, и посмеялись, и даже всплакнули немножко. Смотри, я тебе калач с маком принесла. Теплый еще. И чая немного. Заварить?» «Не надо». Больше всего Игнату хотелось залезть в рюкзак, вынуть из него фляжку с колумбийским ромом, а там его и не считают за таковой, если он крепостью меньше 50 градусов, и надолго к ней приложится. Не существовало никогда никакой третьей силы. Была только продуманная Игнатом уловка, и она сработала. Это произошло в те времена, когда живыми были все. Рома Скворцов по кличке Имба, Леха Сноб, Ярослав Лазарев или Ярик, Сашка Горшков, Пакостник и Ваня Черствый, производная от фамилии Сухарев. Случалось, прибавлялись к их компании и другие. Некоторые не прижились, а кто-то уходил туда, откуда никто еще не возвращался. Они собрались не сразу, не в один день. Но когда это случилось, даже в шестером стали такой силой. Поначалу Рому Имбу назвали Скворцом. Случалось, что и глупым. Небольшого роста, худой, порывистый в движениях, он практически все время молчал. Но иной раз мог выдать такое, что хоть стой, хоть падай. И тогда Иван, самый острый в компании на язык, принимался насвистывать мотив одной известной песенки. Рома не реагировал, понимая, что сморозил очередную глупость. Пока однажды их не прижали так, что стало понятно. За ними пришел не какой-то там полярный писец, а настоящий амурский тигр. Недаром же у него есть и другое название — Амба. Тогда-то Рома и проявил себя в полной мере, а еще он спас их всех. Когда все закончилось, Леха Сноб, в прошлом геймер-профи, он и зарабатывал на жизнь призовыми с турниров. Чтобы найти свое признание в новых реалиях в пулемете, не скрывая восхищения, протянул. «Ромка, ну ты имба! Я бы даже сказал имбище! Куча жмуров и у всех хедшот! У нас на всех остальных вдвое меньше будет, а у тебя всего-то царапина!» Скворец действительно отделался легким ранением, по касательной. Пуля, скользнув по коже, оставила кровавый рубец. Рану щедро залили Сэмом, во избежание дали его глотнуть, сколько полезет. Перевязали, и с тех пор он стал либо Ромкой, либо Имбой. Название «Третья сила», кстати, придумал именно Рома Скворцов. Все началось после того, как Ярик однажды тоскливо сказал. «Задолбали эти терки! Нам бы крышу какую-нибудь серьезную, а засовывать голову в ярмо желания нет!» Они действительно упрямо не хотели ложиться под кого угодно, предпочитая действовать самостоятельно и только в своих интересах. Ангелами не были точно. Как правильно выразился полковник Самохвалов, безгрешных давно не осталось. А поскольку представляли собой довольно серьезную боевую единицу, время от времени возникали проблемы, которые наверняка исчезнут, достаточно прогнуться и стать частью какого-нибудь деятеля уровня Константина. Тогда-то Игнат и сказал: «Крышу нужно создать самим». «Как это?» Его не понял никто. «Вертится у меня одна мысль, но не могу ее оформить толком», признался Игнат. «Суть в следующем. Существует ряд резонансных событий, которые не имеют за собой адресатов. То есть их не взял на себя никто. Пример приведешь?» — с явным интересом просил Ваня Сухарев. «Легко. То, что случилось с Мироном. Фигура ведь?» «А то нет», — откликнулся Леха Сноб. «И как он умер?» «Куском подавился. Нашли его, рожа синяя, глаза на выкате, говорят, еще и обделался от удушья. Для авторитета такого уровня вообще зашквар». «Ничего подобного», — покачал головой Игнат. «Ну-ка, ну-ка, скажи нам то, чего мы не знаем», — потребовал Сноб. «Ты прав, он подавился, но сдохнуть ему помогли. Чисто, так что и не подкопаешься». «Кто его?» «Наша крыша». Нечего было Мирону ей дорогу перебегать. «Да ну тебя», — заявил Ромма Имба, посчитав, что Игнат развлекается. Игнат посмотрел на Чествова, на него вся надежда. Всего-то стоит вспомнить Ивана откровение о прежней жизни. «Были у меня каналы на трубе, и на них порядка 5 лямов фолловеров. Думаете о том, какие цветочки и ягодки выращивать? Да хрен вы угадали! На них разве что копейки заработаешь. Есть одна американская пословица: хочешь быть богатым — работай для бедных. Ну и я трудился в поте лица на бедных умом. А тех что интересует? Правильно. Паранормальные явления, визиты инопланетян, запрещенные технологии, истинная история Земли, которую ученые тщательно утаивают. Словом, вся та хрень, от которой любой здравомыслящий человек обязательно крутит пальцем у виска. Я вам скажу, это такая птицефабрика, где каждая курица по 3 золотых яйца в день несет. Каюсь, от скуки я и на телевидении сценарии для подобного шлака пописывал». Игнат не ошибся. Черствый понял его правильно. Потому что на слова Ярика «Игнат, я твою мысль понял, но как ты себе все это представляешь?» бегать по улицам и орать, а вы в курсе, что наша крыша Мирона завалила, а еще того, того и вот этого, трепещите теперь, гады! «Извини, но на этот раз твоя идея, мягко выражаясь, так себе, пустышка», — Ваня Сухарев в ответ заявил. «Не надо ничего орать, наоборот, все мы должны молчать, как рыба, хотя можно разок по пьянке намекнуть, хуже не будет. Скажу вам, что правильно запускать слухи, не распускать их, как бабки у подъезда, а именно запускать. Целая наука. Со своими законами, правилами, последовательностью действий и прочими серьезными вещами. Простейший пример. Мы через недельку собрались наведаться в Тульцы. Так? Так. Ну и что нам мешает выстроить цепочку посредников, когда один другому должен передать? Куда и когда мы должны направиться, чтобы в конце концов не подошел кто-нибудь к Игнату, не отозвал его в уголок и таинственно не сообщил: «Хватайте задницы в горсть и срочно туда!» Игнат отслюнявит ему купюр на руку, а заодно пригрозит: «Слово лишнее из тебя вылетит и кормить тебе червей. Утечка будет, можете не сомневаться. Здесь главное выстроить цепочку правильно. И еще мысль сходу. Совершили мы нечто, остались в тени. А слух запустили. Это работа тех, кто нас и крышует. Они ведь не только с нами сотрудничают, как в случае с тем же Мироном. Игнат», — посмотрел на него Сухарев, — «я тебя тоже понял. За нами стоят могучие покровители. У них длиннющие руки, и они не остановятся ни перед чем. Нам предложили сотрудничество. Ну а мы, не будь дураки, с радостью согласились. Остается продумать детали». «Ух». Иван оживленно потер ладони одна о другую. Давненько у меня не было возможности мозги напрячь. Наверняка заскорузнуть успели. Безусловно, полной уверенности в успехе нет. Но что нам мешает попробовать? Кстати, название бы нашей крыши не помешало, чтобы каждый понимал, о ком именно идет речь. Тогда-то Рома Имба и сказал. «Третья сила». «Почему третья?» — удивились все. «А что, есть иные? Ну, бандиты, ну, бывшие силовики из различных ведомств. А еще кто?» Других действительно не было. В кого ни ткни, они относятся либо к вольным, либо к сапогам. Иван взялся за дело со всей ответственностью. Он на пару дней, по его собственному выражению, ушел в творческий отпуск, а когда вернулся, держал в руках треть пачки исписанных с двух сторон листов для принтера. «Здесь все!» — торжественно потряс ими Сухарев. «История появления могущественной и тайной организации, ее иерархия, список свершений, цели, задачи и примерный план, по которому нам предстоит действовать, чтобы обыватель поверил в ее существование. Именно он — ключ к успеху», — закончил черствый. «Где их нынче взять, обывателей?» — скептически заметил Ярослав. Он всегда был ярко выраженным пессимистом. Если кто-то недовольно бубнит в углу, можно даже не поворачиваться. Это Ярик. «Да как угодно их теперь называй. Ну куда бы от них делся прежний менталитет? Существует категория людей, и она наиболее многочисленная, которым подавая объяснения для всего и сразу. Причем они должны быть такими, чтобы укладывались в их мирок. Тот довольно прост. Сами не могут, значит, никому не под силу. А следовательно, дело щупалец инопланетян. Говорю же вам, бабло лопатами поднимал. И при чем здесь третья сила? Я же объясняю, их много, и у них проблемы с критическим мышлением. А когда все вокруг о чем-то говорят, может засомневаться и человек серьезный. А зачем нужна история и прочая лабуда? Не успокаивался Ярик. Для правдоподобия. Представь ситуацию. Сидят люди и обсуждают третью силу. Ничего о ней неизвестно. Одни догадки и слухи. И вдруг кто-нибудь с умным видом выдает чуть ли не полный расклад. А он-то откуда узнал? Например, ты расскажешь в случайном разговоре. Ладно, не напрягайся, шучу. Мы вообще должны быть ни при чем. Больше веры. Игнат, ну так что? Обратился к нему Ваня Сухарев. Написано как будто бы убедительно. Перебирая листки с записями, кивнул он и усмехнулся. Смотри-ка, тут даже место базирования третьей силы есть. «Чрезвычайно конфиденциальная информация, а потому о ней знать будем только мы», — засмеялся Иван. «Это на всякий случай. Понадобится или нет, но пусть будет». Удивительно, но через какое-то время их не слишком мудрёный план сработал. Может быть, и не так, как им хотелось бы, но толк определенно был и немалый. Потом всех не стало в один день. Ромы Имбы, Вани Чёрствого, Ярика, Лёхи Сноба и Сашки Пакостника. Вдруг появляется некто Руслан и заявляет, что он из третьей силы. «Игнат, что с тобой? Если я виновата, прости, больше не буду со всеми просьбами лезть. Честное слово». «Ты здесь ни при чем». «А что же тогда? Я тебя еще ни разу таким не видела». «Друзья у меня были, а потом убили всех», — поделился болью Игнат. «Ты бы только знала, какими они были людьми». «Это когда тебя ранили в грудь?» Лена множество раз видела на ней шрам. «Да». Игнат смотрел в окно. Там все выглядело замечательно. Гуляли парочки, откуда-то доносился звук костяшек домино, азартные возгласы, а следом и настоящий взрыв злорадного смеха. Кого-то в очередной раз оставили козлом. Где-то в стороне пел слаженный хор под аккомпанемент гитары, аккордеона и чего-то еще. Бегали дети, которых никак не могли загнать домой. И ни одного дикого пьяного вопля, не говоря уже о большем. Везде бы так. «Сюда иди!» — потребовала Лена. «Зачем?» «Хочу сделать с тобой то, что никому другому, кроме меня, непозволительно». Слово в слово она повторила его собственные слова, сказанные им несколько дней назад. И он, улыбаясь, пошел, стягивая на ходу футболку с камуфляжными пятнами и полосами. Сейчас ему станет намного легче. А фляжка... пусть подождет.